Глава 16. Одиночество меня не пугает. Ха-ха. Думали запереть меня, загнать в угол? Не смешите. Впрочем, что еще могут придумать серые людишки? Это им, пустышкам без фантазии и устремлений, наедине с собой страшно. Для них карцер – пытка, испытание, наказание. А для меня? О, для меня нет ничего лучше, чем возможность побыть один на один со своими мыслями, рассмотреть их со всех сторон, упорядочить, разложить по полочкам. Я не простенькая кантовская вещь в себе. Я хочу и могу быть феноменом. Тем, кто не постигается умом, а может быть прочувствован только сердцем, душой. Тем, кто наполняет и наполняется творчеством. Внемлите мне, рабы Божии. Нет, просто рабы. Своей ограниченности и невежества. Азм есть феномен. Мой мир внутри, а не вовне, поэтому меня невозможно ограничить. Заприте целый мир, и что? Разве от этого он перестанет быть миром? Я, как галактика, плыву по просторам Вселенной. Только я сам могу ограничить себя, только я сам создаю для себя рамки. А уж точно не общество, примитивные законы и серые людишки, которые эти самые законы якобы исполняют. Я не подвластен вам, идиоты. Я творец. Да заточите меня хоть в единственной комнате на вершине железной башни посреди необитаемого острова. Ха! Но и тогда вам не удастся ограничить мою свободу. Хотелось бы, конечно, чтобы в моем карцере были книги. Но это не так уж важно на самом деле. Мелочь. Те произведения, которые прошли сквозь века и пребывают в вечности, и так всегда со мной. Пусть недословно, но духом, эмоцией. Они питают мой источник вдохновения, дают мне силы, расширяют мой космос. Я помню их все. И тем отраднее, что еще столько чудесных произведений не познано. Впереди еще столько открытий. Но даже если вы запрете меня в четырех стенах навсегда и отберете возможность черпать из источника мудрости гениев, я не расстроюсь. Не будь дураком. Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты. То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от Хроноса, Космоса, Эроса, Расы, Вируса. Да, Иосиф Александрович, я последую вашему совету. Ха-ха-ха. Последую, воспользуюсь возможностями, которые дает изоляция от всех мерзостей человеческого муравейника. Неужели вы могли подумать, что такая мелкая пакость, как сидение в заперти, меня сломает? В таком случае глупость ваша еще глобальнее, чем я предполагал. Ведь подобное может быть страшно только тому, кто сам не способен создавать. А я творю. Творю каждую секунду своего бытия. Когда рождаю новые личности, новые события, новые идеи. Когда выхожу к вам, открывая новые горизонты, будоража, иногда даже пугая. Страх – великий двигатель стад человеческих. Классики прекрасно знали об этом и неоднократно тыкали людишек носом в их основной инстинкт. Одноименный фильмец, кстати, невероятно узколобый. Секс как причина намного скучнее и мельче. Пованивает фрейдизмом и эпатажем, а совсем нежеланием исследовать проблему и помочь с ней справиться. Впрочем, о чем это я? Разве Голливуду когда-нибудь было не плевать на зрителя? Лишь бы деньги несли, а выставленные на показ вагины стоят гораздо больше неприятной правды. Но великие умы никогда не чурались неудобных тем. Показывая людям их убожество, они указывали его первопричину. Ведь если присмотреться к обычному человеческому существу поближе, то тут же станет ясно. Его желания и страсти открывают путь страху, а вслед за ним слабости и бездействию. Стерильное общество воспитало нас так, что страх руководит нами всю жизнь, потому что даже в помыслах любое наше действие приравнивается к совершению греха, вызывает чувство вины и самоосуждения. Господи, да даже рождение в христианстве – это уже грех, но не скотство. В итоге у ограниченного тупого обывателя нет никакой возможности разорвать этот порочный круг, так как нечего противопоставить страху. Именно это я и хочу изменить в людях. Я хочу, чтобы их страх сделался так силен, чтобы мириться с ним уже не представлялось возможным. Чтобы наконец-то человек вспомнил о том, что он человек. Я не так эгоцентричен, чтобы единолично восседать на троне Создателя. Я хочу, чтобы остальные разделили со мной эту честь. Но не даром, не просто так. Сила требует платы. И чем больше она, тем более требовательна. Я заплатил свою цену, лишившись свободы. Вернее, сознательно выбрав изоляцию. И не жалею об этом. По сути, плата мизерная. Люди, в смысле личных контактов и взаимодействия, никогда не были мне интересны. Но сам наш вид, сообщество, потенциал человека, о, это совсем другое дело. Тем более, что у меня есть изумительный инструмент, который вы сами вложили в мои руки. Интернет. Глобальная сеть. Связь со всем миром без необходимости вступать в прямой контакт. Простор без горизонта. Вот вы для чего заходите в интернет, пасетесь в социальных сетях стадом гыгыкающих баранов? Чтобы потешить свое эго, выпятить несуществующую значимость, блеснуть нагугольным интеллектом. Низость и мерзость ограниченного умишки. Вам дан такой невероятный инструмент, позволяющий стать в глазах всех остальных кем угодно. Гамлетом, Дракулой, графом Монте-Кристо. Но вы предпочитаете оставаться в образе дрожащей твари. Но я не такой, как вы. У меня хватило смелости спросить себя однажды, кто я, кем хочу быть, к чему стремлюсь? Ответы пришли удивительно быстро. Вероятно, они всю жизнь теплились где-то в глубине моего сознания, и не хватало маленького толчка, чтобы мир вокруг и внутри стал ясным, как грань кристалла. Я художник, творец, создатель. Все так. Но какова моя роль? Кого я хочу воплотить в глобальном сценарии? Какой результат должен быть в итоге? Мое вынужденное заточение заставляет или скорее позволяет снова вернуться к этим вопросам. Я воздаю по заслугам тем, кто должен быть наказан. Значит, я судья? Или палач? Ну и в том, и в другом случае это означает, что моя роль – слуга. Неважно, чей – бога, царя, правителя. В любом случае, подобное недостойно Творца. Значит, я не буду ни судьей, ни палачом. Мой выбор – не прислуживать людям, законам или обычаям, но создавать нечто собственное. Я надеваю маски героев, чтобы донести до публики свои идеи, свое понимание и видение бытия. Возможно, я в какой-то мере учитель. Наставник, указывающий стаду человеческому верную дорогу. Правда, пока что мои уроки явно не достигают цели. Все, что я сделал, лишь скользит по поверхности, не затрагивая души, не требуя от наблюдателя изменений. А раз это так, видимо, придется поменять адресата. Если общие призывы остаются неуслышанными, я направлю свое острое перо на конкретных участников. Но кто из них достоин разделить со мной роль главного героя? У кого достаточно ума, воли, таланта, чтобы сыграть свою партию так, как надо? Капитан Республиканский? Он очень хотел показаться проницательным и хитроумным. Так старался продемонстрировать свою эрудицию. Я бы расхохотался ему в лицо, глядя на эти жалкие потуги. Но пока еще пусть поживет в своем пресном мирке, в котором ему кажется, что он на что-то влияет. Болтать он гораздо, это да. Но для серьезных поступков кишка тонка. Это даже невооруженным глазом заметно. Я таких умников на своем веку перевидал несметное множество. Нет, он не слишком подходящий материал. Господин Республиканский всего лишь тупой солдафон, жаждущий выслужиться и доказать всем свою значимость. Даже некомпетентность, к сожалению. Мне он не подойдет. Да и общественности, думаю, будет глубоко плевать на его судьбу. А это тоже большой минус, так как может негативно повлиять на всю мою виртуозную конструкцию. Нет, Республиканский, как вас там, живите и дальше в обнимку со своими страхами. Жаль, но вы недостаточно умны. Мне нужен визави, посообразительнее. Трам-там-тарарам-там-тару. Трам-там-тарарам-там-тару. Крутится колесо фортуны. И кого же оно выберет? Кто же станет все-таки моим помощником, моим исполнительным дворецким? Может быть, вы, майор Зигунов? Возможно, именно вам выпадет эта честь. Посмотрим. В новостных роликах вы выглядели не слишком впечатляюще, однако что-то мне подсказывает, что таким блеклым образ получился не по вашей вине. Я склонен полагать, что вся та ерунда, которую вы наградили СМИ, всего лишь грубо сколоченная ширма. А за ней, там, где обитаете настоящие вы, все намного интереснее. Сидя сейчас здесь, в четырех стенах, я сливаюсь мыслями с обстановкой, пытаюсь прочувствовать, понять, ощутить каждой клеткой своего естества истинную сущность своего будущего помощника-антагониста. Так что ж, майор Зигунов, простите, не помню, к сожалению, вашего имени-отчества. Впрочем, это ведь не проблема, правда? У нас еще будет время представиться друг другу как следует. Так что же, вы согласны стать действующим лицом моей притчи? Вам хватит эрудиции, пытливости ума, настойчивости, чтобы пройти по сюжету до конца. До самой развязки. Да, мне кажется... Нет, я даже почти уверен. Вы подойдете на ту роль, что я для вас приготовил. Вы сами решили выйти из тени, предстать перед публикой. А значит, вписать себя в мою историю. Тоже ваш выбор. Хотя, может быть, и неосознанный. Добро пожаловать, майор Зигунов. Декорации уже установлены, сцена расписана, статисты на местах. Ваш выход. А я, пока у меня появилось немного свободного времени благодаря активности ваших коллег, как раз подберу костюм для себя».